Глава 24. Пантелеек почему-то было два. Один тянул за рукав, второй верещал. «В дверь стучат!» Голова оставалась своя, потому что нестерпимо болела, а вот руки-ноги были чужими. Ни встать, ни прогнать расплодившихся казачков Никанорыч не мог. Эх, славно Тихон всех угостил. И не просто водка-селедка, а на иностранный манер. Самолично сварил крам-брам... До того крепкая штука, что сразу не вспомнить, как называется. Крамбамбуль, во как! Смешиваешь столовое вино, официальное название водки в XIX веке, ренское, пиво, добавляешь чутка сахара и кипятишь, как пунш. Вкусно, забористо и сразу весело. «Говорят, из полиции!» Распоясавшиеся пантелейки не унимались, а сил прогнать их у Никанорыча не было. «И чего пристали?» «Вставайте, Иван Никанорыч! Того и гляди, дверь сломают! А я открывать боюсь! Вдруг грабители!» «Тапыч, где?» Имя отчества швейцара с пьяну сократились. «Да так смешно!» Дворецкий рассмеялся. «Черный ход пошел проверять!» Разлепив глаза, Никанорыч обнаружил всех собутыльников тут же, в кухне. Спали в повалку. Кто на полу, кто на топчане, некоторые даже на плите устроились. Отчаявшийся Пантелейко схватил со стола стакан и плеснул содержимое в лицо дворецкому. — Что делаешь, тля? — выругался Никанорыч, но беззлобно. От умывания ему полегчало. Пантелейки сразу в одного слились. И стук в парадную дверь сам услышал. «Полиция!» — повторил казачок. «Что им надо?» «Я почем знаю?» «А времени сколько?» — икнул дворецкий. «Половина первого!» «Ядрить твою налево!» — Никанорыч вскочил. «Сейчас господа с маскарада вернутся, а тут бедлам! И полиция!» «Пошли!» Окна темны, дверь заперта. Вымерли, что ли, эти лаевские? Яхонтов сначала дергал за модное изобретение дверной колокольчик. Потом по старинке кулаком барабанил, а Зверев принялся долбить в дверь ногами. Пушков и Шнейдер деликатно помалкивали. Надзирателя Петр Кузьмич прихватил из вредности, доктора — для наставлений. Борис Львович явился к Яхонтову домой показать подметное письмо. Следственный пристав прочитал — одобрил, но заметил, что одной такой писульки маловато. Пояснить не успел. Пушков с записочкой от Киршау пожаловал. Пришлось Шнейдеру с ними прокатиться. «От единичной кляузы, даже самой страшной, отбрехаться легко. Поклянись, перекрестись, и поверят. А вот ежели одновременно, да со всех орудий, что такой-то имя рек, прощелыга, развратник, взяточник, альфонс, шаромыжник, атеист, старовер и якобинец, вдобавок каждую ночь голым по улицам гуляет, а вчера за картами государя под лицом обозвал, тут уж не отмоешься», — втолковывал доктору Яхонтов, ничуть не стесняясь Пушкова. «Ты, барух, молодец, хороший суп из жмурика сварил, но к нему-таки котлеточка нужна». Шнейдер впитывал науку молча, кивал да карими глазами в сумраке недобро сверкал. Наконец кто-то со свечой подошел изнутри ко входной двери. «Слава тебе, Господи, проснулись! Открывайте, полиция!» Увидев на пороге Яхонтова, Никанорыч перекрестился. «Дворянин Тучин здесь проживает?» Дворецкий от ужаса вымолвить ничего не мог, гримасами и жестами показал «да, тут». «Дома?» — коротко осведомился Яхонтов. Напуганный Никанорыч молчал. «Дома или нет? У меня приказ задержать его и сопроводить к обер-полицмейстеру». «На маскараде...» — голосочек у дворецкого внезапно прорезался, но почему-то не свой. Тоненький-тоненький, как у мальчика в церковном хоре. «Врешь, каналья! Маскарад он с час назад покинул». «Александр Владимирович, приезжали-с», — пояснил из темной прихожей, одетый казачком мальчишка. «Переоделись и снова...» «Куда поехал?» — перебил Яхонтов. «Не поехали-с, пошли-с. Филипп Остапович хотел извозчика поймать, но барин отказались. Недалеко, мол, прогуляются. Могу я в дом, наконец, зайти?» Дело затягивалось, а дожидаться похабника на ноябрьском ветру сыщику не хотелось. Да и ревматизм подхватить недолго. Никанорыч задумался. «Впустишь, а вдруг генерал, или того хуже, Ирина Лукинишна разгневается?» Ушлый Яхонтов сомнения многоопытного дворецкого понял. «Из господ кто дома?» «Никого», — неуверенно вымолвил Никанорыч. «Софья Лукинишна, они раньше вернулись, чтобы...» Мальчишка запнулся, и Яхонтов переспросил с подозрением. «Чтобы что?» «Господина Тучина о вашем приезде предупредить, но уже не застали». «Понятно. Доложи-ка ей, что пристав Яхонтов просит его впустить с сопровождающими». «У себя?» — шепотом спросил Никанорыч казачка. «Ага, с Тихоном», — подмигнул смышленый мальчишка. «Ограбили! Ограбили!» — раздался из глубины дома истошный женский крик. «Марфуша, ты...» — испуганно спросил Никанорыч. «Я!» — жалобно проблеяли из-под лестницы. «Блаженная наша, Марфушенька!» — пояснил дворецкий. «Тьфу!» — плюнул Петр Кузьмич и язвительно крикнул. «Эй, дура, у тебя что, посох свистнули?» «Нет!» — заорала в ответ Марфуша. «Деньги! Деньги! 30 000!» Яхонтов ринулся к мраморной лестнице. Обогнув ее, увидел Марфушу. Ее мутило. Она с трудом добралась сюда от своей каморки. «Все, что люди добрые на церкву жертвовали, все, все украли!» — причитала она, не в силах унять плач. «Не ори! Кто ограбил, знаешь?» — серьезно спросил Петр Кузьмич. Богатые нищие встречались ему не раз. «Тихон! Тихон!» — это слуга Тучина, — пояснил увязавшийся за Яхонтовым казачок. «Водку! Мне что-то плеснуло, а я, дур старая, выпила. Башка сразу каменная стала. Вжик и сознание потеряла. А Тихон...» — Марфушу вывернула. «Тихон вместе со своим хозяином ушел?» — предположил Петр Кузьмич. «Нет, я ж говорю, у барыни он. Пушков, карауль парадный вход. А вы, доктор, займитесь пострадавшей», — приказал спутникам Яхонтов. «Ну, казачок, показывай, где твоя барыня почивает». Крестили его, конечно, не Тихоном. Но дабы не загромождать повествование многочисленными именами, кои вор и мошенник менял как франт носовые платки, будем называть его так и далее. Будущий грабитель рос смышленым и к 7 годам догадался, что родители, Агафья Петровна и Игнат Фомич, ему не родные. Чересчур стары. У сверстников бабушки-дедушки моложе. Агафья Петровна не стала запираться. На прямой вопрос о настоящих родителях ответила коротко: «Принц и принцесса». Ответ воодушевил. Из опрятной бедности, в которой жили приемные родители, Тихон рано или поздно отправится в сверкающий чертог. Его настоящий отец, без сомнения, великий князь, а может, и сам император. А мать, во-первых, красавица, во-вторых, фрейлина, в-третьих, замужем за фельдмаршалом. Как только Тихон вырастет, они одарят его богатством и сделают губернатором. Сладостные мечты мешали заниматься. Из всех наук мальчик выучил только французский. Целыми днями он ждал фельдъегеря с приказом о назначении. Служить в кавалерийский полк не пошел. Вдруг фельдъегеря его там не отыщут. Игнат Фомич устроил сына в присутствии, в котором 5-й десяток лет очинял перья. В этом деле он достиг истинных высот. 22 способа знал и с радостью поделился с Тихоном секретами мастерства. Как-то утром Игнат Фомич за завтраком раскрыл губернские ведомости и расплакался. Следом заревела Агафья Петровна. «Умерла твоя матушка», — пояснила она Тихону. Выяснилось, что родительница не была ни принцессой, ни фрейлиной, а всего лишь женой председателя губернской казенной палаты. Примечание. Казенная палата ведала сбором налогов и другими финансовыми делами губернии. Конец примечания. Как же он раньше не догадался? Всегда Тишку удивляли умильные слезы, с которыми на каждое Рождество губастая и слюнявая, как бульдог, председательша вручала ему подарок. Кто был отец Агафьи Петровны с Игнатом Фомичом, не знали. Похотливая родительница унесла тайну адюльтера в могилу. Хрустальный замок не просто разбился. Он развеялся в пыль, не оставив после себя и осколка. Всю жизнь очинять перья Тихон не собирался. Единственный шанс на успех и богатство давала выгодная женитьба. Достойных невест в городишке было две. Дочь помещика Чепурина и дочь городничего. Обе девицы выросли своенравными и избалованными. Обе замуж за местных не собирались, но в предвкушении столичных балов с удовольствием водили за нос стайку кавалеров, ревниво присматривая друг за другом. У кого дороже платье, больше лошадей в карете, брови черней, а щеки румяней. На именины городничего, как водится, давали бал. Явилась Чепурина, при виде соперницы упала в обморок. Только вчера в московском телеграфе вычитала, что вошли в моду туфли из набивного сатин-тюрка, а дочка городничего уже в них щеголяет. Рассердилась Чепурина, ногами затопала, поклялась прилюдно, что выйдет замуж за того, кто завтра же ей такие привезет. Многие ухажеры тотчас в Петербург покатили. Только зачем? Все одно не успеть. До столицы даже на почтовых трое суток пути. Тихон поступил проще. Спрятался в кабинете городничего за китайской ширмой, дабы ночью, когда все разъедутся, проникнуть в гардероб и забрать вожделенные туфли. Обернулось иначе. Городничий самолично вошел в кабинет, сел за стол, задымил сигарой, а затем по одному стали заходить купцы. И каждый конвертик с поклоном сует. Городничий, не глядя, их в ящик скидывает. Купцов этак 20 принял. Потом оставшись один деньги пересчитал. До 5000 пары сотен не хватило. И обратно в ящик запер. Тихон сразу про туфельки позабыл. Как только городничий вернулся к гостям, он замок на ящике сломал, деньги забрал и домой. А там отрезвление наступило. Испугался, задрожал, хотел родителям покаяться, да не решился. Всю ночь не спал от страха. Однако пронесло. Даже слуха не прошелестело, что городничий обворован. Тихон подумал, к ужасу у приемных родителей вышел в отставку и покатил в Москву. Сначала к детям полковника Стародубцева гувернером нанялся, затем к князю Облепихову садовником, потом... Через полгода он вернулся в родной дом с туго набитыми карманами. Купил именицы, перевез туда Агафью Петровну с Игнатом Фомичом, женился и зажил припеваючи. Только недолго прожил он в тишине и покое. Пьяница не может без чарки, игрок без карт, Дон Жуан без новых побед, вор без краж. Похоронив Игната Фомича, тот тоже без любимого дела зачах. Всех гусей в имении на перья извел и приставился. Тихон отправился в Петербург. Жизнь свою он устроил так. Полгодика дела обделывал, полгодика отдыхал, сил набирался, книжки почитывал. Да не романы, полезные сочинения. Как внешность и голос менять, как тело ко всяким испытаниям подготовить. Случалось всякое. И бегством спасаться приходилось, и драться. Один раз даже от полиции откупался. После того хотел окончательно на покой уйти. Денег уже девать некуда. Поместье самое крупное в губернии. А нет, ничего с собой поделать не мог. Нынешней гастролью в Петербург он был доволен. Купец Варенников — раз, генерал Кречетов — два, Нестор Викентьевич — 3. К ростовщику пришлось особый подход искать. Устроиться слугой не удалось. Хитростью вошел в доверие, брал под залог украденных у Кречетова драгоценностей крупные суммы, через день выкупал, а еще через день снова закладывал. 2 месяца ростовщика обхаживал. Нестор Викентьевич шальным заработком так радовался, что даже угощал выгодного кредитора водочкой, а захмелев про дела свои рассказывал. Вот и узнал Тихон, что Нестор Викентьевич не только сужает, но и сам в рост берет. У Марфуши. Потому, покончив с ним, увы, все смертны, не желал Тихон ростовщику ничего дурного, устроился к Лаевским. И тут свезло. И не с одной Марфушей. Шло по задуманному. Господа уехали, слуги напились крамбамбуля с сонным зельем. Микстурку у Тихону тонера позаимствовал, пока саквояж в спальню Софьи Лукинишны нес. Отличная штука, надо на вооружение взять. 2 минуты, и все спят беспробудным сном. Блаженная отлеживалась в своей комнате. Увидев Тихона со снедью, а самое главное с графинчиком, обрадовалась. С удовольствием махнула рюмку, потом сразу другую. Тихон аккуратно вскрыл подголовный валик. «Ух ты! 30 000! Вроде все вчера в комнате осмотрел да прощупал, а вот не догадался. Оставалось по кабинетам и спальням пробежаться. Неожиданное возвращение Тучина прозвенело первым звоночком. Правда, обошлось. Тучин переоделся, сунул, не глядя, в карман сюртука пачки ассигнаций, написал какое-то письмо и отбыл. Сразу после ухода Тучина Тихон вскрыл конверт. Эге, надо поторапливаться. Через черный ход выйти не представлялось возможным. После вчерашнего его на ночь с 2 сторон на висячие замки запирали. А у парадной двери швейцар. Пьянствовать со слугами хохол отказался. Заявил, что предчувствие имеет нехорошее. Сегодня вечером страшные события произойдут. Не зря же Марфуша пророчествовала. Не любил Тихон насилие, но иногда не удавалось его избежать. Надев на пальцы кастет, буквально с французского проламывающий голову, который по образцу из французского журнала ему кузнец в имении выковал, негодяй двинулся к парадному входу. В заплечном мешке позвякивали столовое серебро и драгоценности. На лестнице прогремел 2-й звоночек. Софья Лукинишна. Осведомилась про Тучина. Тихон доложил, что барин переоделся и снова уехал. Генеральша расстроилась, что не застала племянника. Хотела предупредить, мол, полиция его ищет. Делать им нечего, нашли кого ловить. И тут же пригласила в спальню. Польстился Тихон на жемчужное ожерелье, болтавшееся на Софье Лукинишне. Думал управиться за полчаса, но через полчаса раздался истошный крик. «Ограбили! Ограбили!» Не как Марфушка. Черт, маловато он ей микстуры влил. Все гуманизм проклятый, боялся отравить. Сразу трели полицейские зазвучали, словно легавые у дома караулили. Тихон сорвал с шеи стонавшей Софьи Лукинишны злосчастное ожерелье, натянул портки и, подхватив украденные вещи, ринулся к окну. «Куда ты?» «Пардон, мадам, nous continue notre amour ou notre foi». «Простите, мадам, продолжим нашу любовь в другой раз, французский». «Что-что?» — раскрыла от удивления рот Лаевская. Тихон с трудом отворил проклеенные на зиму бумагой окна. В дверь уже колотили. «Откройте, полиция!» Тихон взобрался на подоконник, с ужасом посмотрел вниз, перекрестился, зажмурился и прыгнул. Приземлился неудачно, на ногах не устоял, мешок отлетел в сторону. Быстро поднявшись, Тихон бросился к нему, нагнулся и увидел сапоги. «Ну шо, хлопчик, из окна выпал?» «Черт, швейцар! Откуда взялся?» «А я тебе признал. Ты ведь сначала погорельцем приходил, без бороды. Шо? Так швидко растет! А ну вставай!» Тихон резко вскочил. Рука с кастетом сама описала дугу, попав аккурат в висок. Филипп Остапович даже ойкнуть не успел. Упал, будто косой срубили. Сзади раздался свист. «Стой!» — Тихон обернулся. Пушков, вытаскивая саблю из ножен, летел прямо на него. Кастет был бесполезен. Тихон огляделся, увидел на мостовой пистолет, быстро поднял, взвел курок и выстрелил квартальному надзирателю в ногу. «Все, месье Терлецкий, мое терпение лопнуло. Вы уволены». «Что?» — поперхнулся водкой Федор Максимович. Перед ним вражеской армией выстроились рюмочки, которые полковник методично опустошал, укладывая поверженных неприятелей на бочок. «Что слышали? Вы уволены. Я нанимал переводчика. Переводчика! В соглядатые, телохранители, а тем более в персте указующем, не нуждаюсь. Я свободный человек. Слышите? Хочу, говорю с императором. Не хочу, под пытками не заставите». «Это еще поглядим», — мрачно пообещал Терлецкий. «Завтра получите расчет». «Почему завтра?» — удивился пьяный полковник. «Я завтра...» Терлецкий замолчал, с ужасом представив, где может очутиться завтра. «Сегодня я занят». «Чем?» «Не ваше дело». Роуз допил шампанское и поставил бокал на столик. «Желаю здравствовать. Денис, не уделите мне пару минут». Угаров нехотя поднялся. Неужели хочет за место Терлецкого в переводчике нанять? Терлецкий жестом поманил лакея и приказал шеренгу повторить. Заказ исполнили, когда вернулся Угаров. «Чего хотел?» Спрашивал, как до Лаевских добраться. «Зачем?» Ему Сашкина тетушка рандеву назначила. «И почему бабам этки жерди нравятся?» Терлецкий печально опрокинул в себя еще пару рюмашек. «Постой-ка, дядюшка у этой тетушки есть?» «Понятия не имею». «То есть муж?» — пояснил свой вопрос полковник. «Да, генерал Лаевский». «Он здесь?» — Угаров кивнул. «Пойдем, покажешь». Они вернулись в зрительный зал, и Денис указал на старичка в мундире, игравшего в вист. «Годится!» — крякнул полковник. «Секретная операция по спасению государя начинается. Готов послужить отчизне?» Угаров кивнул. «Давай, догоняй Роса, проследи, чтобы не заблудился». «Зачем?» — удивился Денис. «Узнаешь». Этнограф, возбужденный предстоящим свиданием, всю дорогу что-то рассказывал Денису. Угаров не слушал, занятый своими мыслями. Какая опасность может грозить Отечеству от встречи Корнелиуса с императором? Наоборот, пусть иностранец воочию увидит величие нашего монарха. Задрожит и затрепещет, устыдится своих гнусных идей. Россия сильна, покорить ее невозможно. Поэтому в отчаянном бессилии враги пытаются смутить нас призрачными свободами и равенствами, разложить изнутри. Шиш с маслом, господа хорошие, не выйдет. Россия, Третий Рим, хранительница истинной веры. Как отцы наши с дедами жили, так и мы будем до скончания века. Как-нибудь без демократии ваших обойдемся. А зловредные семена, которые вы в нашу почву тайком суете, придет время и у вас выкорчуем. Не впервой. Забыли, как мы по Берлину и Парижу маршировали?» Философствование было прервано резким тпру. «Приехали», — сообщил обернувшись извозчик. «Вы только поглядите, Денис!» Американец первым вышел из экипажа. «Пьяный полицейский!» В пяти шагах на тротуаре корчился раненый Пушков. Угаров ринулся к нему, этнограф за ним. «Там! Туда побежал!» Пушков, пытавшийся рукой зажать рану на ноге, быстро указал ею на удалявшегося Тихона. «Вы ранены?» — склонился к нему Денис. «Ерунда! Надо его догнать!» «Что он говорит?» — спросил Роуз. «Стрелявший побежал туда!» Денис показал направление. «Эй, эй!» — закричал извозчик. «А оплатить-то кто будет?» «Дайте ему полтинник!» — попросил Роуза по-французски Денис. «Окей». Росс в два прыжка вернулся к экипажу, прыгнул внутрь, кинув на ходу монетку, и крикнул извозчику по-русски. «Гони!» Лошади рванули. Яхонтов, наконец выломавший дверь в спальне Софьи Лукинишны, подбежал к окну, оглядел сверху поле битвы и, достав из кармана свисток, пронзительно свистнул. Корнелиус Росс всю жизнь жаждал приключений. Потому и этнографом стал. Приключений в его путешествиях хватало. Но какие-то они были не героические. Изнуряющий зной, пробирающий холод, враждебность аборигенов, коварство проводников, мздоимство чиновников. Даже в Носовке, где коварный убийца за одно утро отправил на тот свет троих, Росс все время попадал не туда, оказывался не там и, в конечном счете, никак не помог разоблачению преступника. Сегодня пробил его час. Негодяя нагнали быстро. Заметив погоню, Тихон свернул с фонтанки в переулок. Росс приказал вознице следовать за ним, а сам размышлял, что делать, когда экипаж поравняется с преступником. Из оружия у этнографа имелась только палка с набалдашником. А греть посильнее? Оставалось 10 шагов. А греть или прыгнуть сверху, сбить с ног и повалить? 5 шагов. 3. Убегавший неожиданно развернулся и перебежал дорогу прямо перед копытами лошадей. Росс на мгновение потерял его из виду. Неужели хитрый преступник его обманул и бежит теперь в противоположную сторону? Разворачиваться? На это уйдет много времени. Переулок узкий, а перекресток через 100 ярдов. Что делать? Преступник оказался более хитрым и смелым, чем Росс мог себе представить. На ходу он запрыгнул на подножку экипажа и через секунду был рядом с Корнелиусом. Палка оказалась бесполезной, размахнуться в тесноте не получалось, и американец в отчаянии вцепился левой рукой негодяю в бороду. «Вы арестованы!» — крикнул он по-французски и с силой дернул. К его удивлению, борода легко оторвалась от физиономии и осталась у Росса в кулаке. Мужик, простой русский мужик в рубахе и кафтане, усмехнулся и спросил тоже по-французски. «Шутить изволите?» Росс не успел удивиться. В его челюсть влетело пушечное ядро.